Глава 10. Пока устраивал костер, обсох и переоделся сразу в приобретенную поношенную одежду, а моя гимназическая форма вместе с фуражкой полетела в костер. Разве что значок мага снял, чтобы новый не покупать. Посмотрел на Валерона. Тот сидел и медитативно пялился на огонь. «Давай выплевывай», — скомандовал я. Валерон плюнул, но не вещами, а тем самым огненным плевком, о котором рассказывал. В камне, куда попал плевок, прожглась аккуратная дырочка. Только очень маленькая. После чего Валерон приосанился, явно восхищаясь собственными умениями. «Вещи выплевывай, с ними надо разобраться». Валерон чихнул и выплюнул двух небольших судачков. Самое удивительное, что они еще дергались. «Откуда только?» — и сказал я. «Пока ты прохлаждался в летней водичке, я думал о нашем будущем», — гордо сказал Валерон. «Решил, что нам нужно что-то есть и кроме твоей энергии». «Прими мою глубокую благодарность. Эх, жаль, что ни соли, ни специй. Мог бы подумать, что в пути пригодятся». «Я не планировал ходить пешком». «Хорошо, что берег был глинистый. Выпотрошенную рыбу я обмазал толстым слоем глины и закопал в костре. Пока разберусь с вещами, как раз все и приготовится». Начал я с сапог. Мало того, что воняют, так еще и гореть будут дольше остального. Сапоги оказались модифицированными. Каблуки сдвигались, и в образовавшуюся полость можно было что-то положить. В этих в одном каблуке была свернутая в спираль тонкая пилка, в другом — кристалл, размера немного больше обычного. Использование способности помогло определить его назначение, сродство к магии природы. «Стоящая вещь?» — спросил я у Валерона. «Спрашиваешь? Это ключ к целительским заклинаниям. Так-то, конечно, на них придется потратиться. И использовать сразу не советую. Из жизни выпадешь минимум на пару часов. Нужно безопасное место». Сапоги были хороши, от новых таких я бы не отказался. Но эти оставить, разумеется, не мог. Я их варварски изрезал и содрал стельки, но больше ничего не нашел, отправил в костер, после чего приступил к штанам грабителя. Из бокового шва извлек еще одну пилку. Остальные швы не содержали ничего, и я подкинул тряпки вместе с новой партией дров в костер. Мундир порадовал больше. В него оказались зашиты крупные денежные купюры, золотые монеты, кристаллы и несколько паспортов на разные имена и фамилии, но явно на одного человека. Мундир я тоже распустил по швам, так что ничего не упустил. Его ошметки вместе с фальшивыми документами отправились в костер. В рубашке и нижних штанах не оказалось ничего. Саму рубашку я порезал на крупные лоскуты, чтобы разложить по отдельности монеты, кристаллы и купюры. Мелкие лоскуты сжег. В донышке фуражки и тулья обнаружились три векселя Международного коммерческого банка на предъявителя и еще несколько купюр. Прям не убийца, а хранитель кладов. Честно говоря, я испытал огромное облегчение, когда все лишние вещи оказались в костре. И только после этого принялся рассматривать добычу попристальней. В частности, кристаллы. Они были целыми, но из кучи кристаллов заклинания, каменный щит и каменный голем, передавали только два. Для меня они были пока бесполезны, поскольку требовали сродство к земле. Их я отодвинул к кристаллу со сродством к целительству. А что делать с остальными? «Используй», — предложил Валерон. «На твоем самочувствии никак не отразится, а ко второму уровню искры будешь ближе». Не логичнее ли подождать заклинания поприличней и вкладываться в него? «Как вариант», — неохотно согласился Валерон. «Но ты, наверное, уже понял, что кристаллы с заклинаниями встречаются редко». «А со сродством?» «Еще реже. Встречаются крайне редко, стоят дорого. Очень, очень дорого. Кстати, не все умения требуют сродство к чему-либо». «Например, призыв призрачного помощника», — усмехнулся я. «Модифицированный». «Вот-вот. Поосторожней с модификациями надо быть. Не факт, что в следующий раз повезет». «Кстати, я когда покупал обломки кристаллов, мне попадались части печати», — припомнил я. «Это что?» «Это возможность использовать заклинания без магии. Вкладываешь в печать заклинания, заряжаешь, и когда используешь, свою энергию не тратишь. К примеру, удобно портал создавать, если нужно срочно куда-то слинять. Единственное, восстановленное я бы не рекомендовал использовать. Неизвестно, насколько криво сработает. Может запросто тебя самого прибить». «Учту». «После использования разрушаются», — продолжил образовывать меня Валерон. «Приходится ставить заново. Ставят на пальцы. То есть можно установить 10 штук? На ногах у тебя пальцев нет? Съехидничал Валерон. Где ты их умудрился потерять? Осталось рассортировать добычу. Пустые кристаллы я уложил в один лоскут, со сродством и заклинаниями в другой. Завязав узелки, отправил их в саквояж. «Его сжечь не хочешь?» — с надеждой спросил Валерон, небезосновательно подозревая, что тащить придется ему. «Пригодится еще. Вываливай давай все». Купюры и вексели я сложил отдельно и уложил на самое дно саквояжа. Мелочь разделил на несколько частей. С собой взял почти 10 рублей, которые ссыпал в небольшой мешочек, остальное тоже отправилось в саквояж. А вот артефактную коробку для бутербродов и фляжку я переместил в заплечный мешок. Дошло дело и до пилок. Их я свернул вместе в спираль, туго перетянул тряпичным жгутом и отправил в саквояж. Нож с креплением под коленом пристроил на свою ногу, один револьвер уложил в заплечный мешок, второй в саквояж. Туда же я уложил кистень и папку с документами, от которых отделил только паспорт. Впрочем, его я собирался предъявить только в крайнем случае, а вот все документы из лабиринта однозначно привлекут ко мне нездоровое внимание. Оружейный пояс также отправился в Валерона. Пока всем этим занимался, времени прошло достаточно, чтобы рыба приготовилась. Глина так вообще запеклась до каменной твердости, с трудом ее расколол. Рыба, несмотря на отсутствие специй, была восхитительной. А может, я просто был очень голоден, и мне не хватило одной рыбины. Вторую-то сожрал Валерон, считая это честным дележом. Запивал я водой из фляжки, но задумался о том, что неплохо было бы иметь небольшой котелок под чай. Все равно тащить не мне. Специи, котелок, маленькая сковорода. Эти размышления вырубили меня почище снотворного. Проспал, как мне показалось, я недолго, но усталость отступила, хотя тело от запредельной нагрузки этой ночи ломило. Собираться мне было недолго. Я подхватил дорожный мешок и пошел по берегу в сторону железнодорожного моста как единственного ориентира. Потихоньку дойду до станции, куплю билет подешевле и поеду в Дугарск. До него ближе, чем если бы я продолжил двигаться к Вороновым. «Будет лучше, если я поеду в твоем мешке», — намекнул Валерон, когда мы дошли до железнодорожного моста. «Я слишком приметный». «Полезай», — согласился я. Валерон уговаривать себя не заставил, шмыгнул внутрь мешка, покрутился, устраиваясь поудобнее, и улегся. Я бы тоже не отказался остаток пути провести лежа, но кроме меня, меня до станции никто не доставит. По путям было идти небезопасно, поэтому, как только я заметил дорогу, пересекавшую пути и поворачивающую параллельно им, сразу на нее свернул. Через полчаса меня догнала телега с солидным тентом. Возница бросил на меня равнодушный взгляд, который сменился на заинтересованный после моего «До станции не подбросите? За гривенник». Думаю, не предложи я ничего, мужик бы меня послал, а так неохотно выдавил «За гривенник разве что до ближайшего лесочка подкину». Вон и извозчикам в городе сколько платят. За гривенник они ни тру, ни но не скажут. Так у вас и не барский экипаж, телега. Заработаете гривенник на ровном месте, это ж хорошо. Он почесал затылок и внес встречное предложение. Два еще лучше. Овес нынче дорог, а гнедок жрет как не в себя. Он окинул меня испытующим взглядом и добавил. За меньшее не подрежусь. Притвориться, что решение дается мне тяжело, получилось довольно легко. Я вздохнул и ответил, «Годится, ноги бить устал». «Тады полезай, коли не шутишь, но деньгу вперед гони». В денежном мешочке нашлись два гривенника, которые сразу поменяли владельца. Сесть оказалось возможно только рядом с крестьянином. Поскольку вся телега была завалена мешками и бочками, на фоне веса которых добавление меня прошло незамеченным. Гнедок все так же меланхолично продолжил перебирать копытами. «Откель ты такой красивый взялся?» «Подвезли. И даже денег не взяли». «Деньгу-то не взяли, да посеред дороги выбросили. А я до станции довезу, как средились. Тебе любой скажет, Макар Ильич слово держит». «Че-то не вижу я никого в округе из знающих Макара Ильича», скептически сказал я. «Ну так тут-то никого и нету-те. «Кого ты хотел увидать-то на пустой дороге?» — мирно ответил ничуть не оскорбившийся Макар Ильич, который на это имя тянул весьма условно. «Я бы его скорее Макаром назвал, но ведь обидится. А когда станции доедем, то и спросишь». «А вы сами на станцию, Макар Ильич?» Че я там забыл? Не, дальше еду, в Дугарск. Слыхал про такой город? Слыхал, невольно удивился я. Сам туда еду. Зачем это? Сродство у меня выявили к артефакторике, пояснил я. Говорят, там школа артефакторская хорошая. Говорят, что кур доят, хмыкнул мужик. Да только молока ентова никто не видел. То есть совсем плохо, напрягся я? Мне говорили, что и школа хорошая, и материалы можно дешево купить. Да нет, учат нормально, но дорого аж страсть. Деньги у меня на учебу есть, сказал я и на всякий случай добавил. С собой не вожу, в банке держу. На учебу должно хватить. Так ведь не токмо на учебу надоть, но и на жизнь. Комнату там снять, пожрать чего. Кристаллы опять же. Дорогие, аж жуть. Брательник мой твари бьет, а кристаллы все на продажу гонит. На себя ни-ни. И хорошо зарабатывает? А ты че, в охотники собрался, не в артефакторы? Хмыкнул мужик. Не, так-то не жалуется. Деньги жонки хорошие шлет. Домину отгрохали всему селу на зависть. Брат тоже явно завидовал. Не смог удержать это в голосе. «А вы с ним в зону хотите сходить?» — предположил я. «Я чё, дурной? У охотников смертность ого-го!» Он сплюнул на дорогу. «Продукты им везу и так, по мелочи всякое. Могу и тебя до самого Дугарска подвезти. Дня за три доберемся. Целковый с полтиной возьму дополнительно к твоим двум гривенникам». «А не жирно столько?» «В самый раз. Ты ж жрать чего захочешь?» «То есть это вы за проезд с едой считаете?» «Ну да как иначе? Так чё, до станции тебя везти, али прямиком в Дугарск? Так мы учти, что поезд до Дугарска раз в неделю ходит, и то с одним вагоном, а иной раз и его отменяют, ежели ездаков не набирается. Мало туда желающих-то». Я задумался. Мужик, конечно, был мутный, так и я имел свои секреты. «Врасплох меня не застанешь. У меня есть секретное оружие Валерон. Ради конспирации я все равно собирался брать самые дешевые билеты, так что об удобстве в дороге речи не шло. А что прибуду туда на пару дней позже, так я не тороплюсь. Заодно и о нравах Дугарска пораспрашиваю. Мужик явно в теме». «А давайте в Дугарск», — согласился я. «Расскажете, что там и как?» «Это я могу», — согласился Макар Ильич. «Частенько туда гоняю. И мне копеечка, и брательнику выгода». «Там же Куликовы заправляют?» «Куликовы. Но деньгу вперед за проезд. А то выйдет, что я тебе даром рассказываю. А это входит в проезд». Пришлось ему выдать еще 1,5 рубля, после чего мужик окончательно подобрел и запел соловьем. Что там было правдой, что нет, я сходу определить не мог, но хотя бы представил порядок цен, которые, как утверждал возница, на продукты были куда как выше, чем в местностях подальше от зон. А стоимость жилья, напротив, с каждым днем все падала, потому что зона сдвигалась, грозя рано или поздно захватить и сам город. Каким бы прекрасным ни был дом, после попадания его в зону цена обнуляется. При этом стоимость аренды, напротив, была повыше средней по стране, потому что желающих прогуляться по зоне хватало, в отличие от желающих обзавестись недвижимостью в приграничном месте. Осталось выяснить, что там еще имеет смысл покупать. Не для перепродажи, разумеется, а для прокачки. Поскольку, хотя моей основной задачей было соединить реликвию из осколков, воспользоваться преимуществом места для прокачки магических умений я тоже собирался. «Кристаллы? Те, да, дешевле», — подтвердил Макар Ильич. «Не так, чтобы шибко. На перепродажу таскать не сильно выгодно. Но они легкие, так что иногда беру. Разовые артефакты хорошо идут. А ты чё спрашиваешь? Торговать задумал?» Он с подозрением прищурился на меня. «Не, куда мне?» — сразу успокоил я его. «Мне кристаллы для прокачки навыков нужны». «Точно, чего это я?» — успокоился мужик и дальше уже вполне мирно продолжил. «Но артефакторы прокачиваются изготовлением артефактов, не кристаллами, не знал?» «Так в артефакты кристаллы все равно нужны. И у меня еще вот...» Я продемонстрировал свою искорку на кончике пальца. При свете дня она смотрелась особенно позорно. Сродство к огню, но с одним заклинанием. «Ой, дорого качать-то как!» — покрутил он головой. «Разве что в зону ходить да кристаллы самому бить? Опасно это, паря. Брательника сколько раз уже драли, не сосчитать. Ежели бы не его артельщики, давно бы Богу душу отдал. Мужик богобоязненно перекрестился. Артелью в зоны ходят. А то ж, один там сразу считай труп. Толпой тоже не пойдешь. А вот артелью из 3-5 человек самое то. Еще тихие техники нужно использовать. Выстрелы и взрывы тварей притягивают. Так это ж хорошо, Макар Ильич, искать не надо. Кому, может, и хорошо, но не каждый артель с толпой справляется. Про добычу тварей в зоне мой собеседник знал много и охотно делился своим знанием, которое нужно было воспринимать с изрядной долей скепсиса, поскольку сам Макар Ильич твари не добывал, делился чужими рассказами. А сколько там вранья не знал даже он, чего уж обо мне говорить. Одно я понял точно. В зоне мне делать нечего. Бесславно погибну, а печать невыполненного божественного поручения на душе останется. Впрочем, я и не рвался геройствовать. Денег, собранных с 2 моих убийц, хватит надолго. А не хватит, можно будет что-нибудь продать. На удивление, Валерон в мешке сидел тихо. Я о нем сообщать не стал, поскольку страховка не помешает, а собакой мой помощник был не настоящий. Может обойтись пару дней без еды, и без питья, и даже без движения. Без общения тоже может обойтись, хотя, как я уверен, для него это окажется самым серьезным испытанием. Ехали мы весь день. Остановку сделали только на перекус. Макар Ильич вытащил початую ковригу серого хлеба, шматок сала, пару луковиц и вареные яйца. Всего этого было в количестве достаточном, чтобы наесться. Когда уже начало темнеть, Макар Ильич съехал с дороги в одному ему известном месте и выехал на полянку, на которой наверняка останавливался и раньше. Кострище, выложенное по краям камнями, было немного углублено в землю, чтобы света костра не было заметно с дороги. «Там, а ручеек», — скомандовал Макар Ильич. «А вон, а котелок. За водой сходи, пока я лошадку обихожу. Здесь тропка утоптанная, не заплутаешь». Я подхватил с телеги не только котелок, но и свой мешок, на что мужик, понимающий, но ехидно хмыкнул. Брал я свои вещи исключительно ради разговора с Валероном, а не потому, что боялся их оставить. До ручья оказалось не так уж и близко, но тропинка потеряться не дала бы. Даже в сумерках она оказалась прекрасно заметна. «Высидишь 3 дня?» — спросил я, ослабив горловину. «Куда я денусь?» — недовольно буркнул взъерошенный Валерон. «Вариант-то прекрасный. И на станции не засекут, и информацией разживешься. Я присмотрю, чтобы мужик не озоровал. Но ты тоже спи в полглаза. Поклажу его проверить?» «Проверь», — согласился я. «На отъем энергии даю добро. Если что-то серьезное, сообщу сразу. Если нет, отложим отчет до следующего разговора?» «Конечно. Только не тырю мужика ничего в процессе обыска». «Обижаешь?» — оскорбился Валерон. На этом разговор мы прекратили. Я дошел до ручья, набрал полный котелок воды и повернул обратно. К моменту моего появления Макар Ильич не только распряг мерина и выдал ему пайку, но и развел костер, установил над ним 3 ноги под котелок, а сейчас кромсал лук, чтобы обжарить его с салом, которое уже скворчало на сковороде. Котелок он у меня взял, часть отлил в другой поменьше и оба подвесил над костром, прикрыв крышками. Сковородку он вскоре тоже отставил. Дожидаться, пока закипит вода, и можно будет заниматься кашей. Ужину пришлось подождать, о чем я ни разу не пожалел. Такой вкусной каши есть мне не доводилось. И такого вкусного чая, к которому Макар Ильич вытащил мешочек сушек. «Голод он даже подметку съедобной сделает. Моей заслуги тут-то мало», — скромно сказал Макар Ильич, но пару советов по готовке на костре дал. Разговаривал он мало и неохотно и вскоре отправился спать, предложив и мне перебраться под тент на мешки. На мешках мне спать не хотелось, так что я улегся снаружи на выданной мешковине, и когда оправился от оттока энергии к Валерону, пока не устал, старательно воспроизводил искру.